о создании нового Индигирского горнопромышленного управления с центром в поселке Усть-Нера. Война, а Золотая Колыма росла, раздвигая свои границы, и никакая сила не могла остановить этого победного наступления.